Мистерия Буф. Часть первая. Как всегда, он дал образцовую формулу всего советского искусства. С мистерии Буф началась не только советская драматургия, но и весь революционный авангард 20-х, а потом все то, что Владимир Поперный обозначил как «культура 2», то есть застывшее искусство послереволюционного официоза. Советское искусство было пародией всего до советского. Пародия, разумеется, в высшем тыняновском смысле. Все прежнее перемещается в иной контекст, не обязательно для того, чтобы стало смешно. Хотя, смеясь, человечество расстается и так далее, но чтобы смысл высветился заново. «Повернуть вещь, как полено в огне», — называл это Шкловский. Маяковский говорил Якобсону о полемичности своих названий. «Вот я переписал «Войну и мир», сейчас буду переписывать «Дон Жуана», и в самом деле, по воспоминаниям Якобсона, из «Дон Жуана» вовсе не была сделана флейт-позвоночник. Там была конкретная сюжетная поэма о человеке, ищущем идеальную любовь и находящем ее случайно в последней короткой связи, когда уже поздно». В «Мистерии Буф» Маяковский переписывает мистерию, и оксюморность заложена в самом названии. Интересно, сказал ли он Якобсону, что Библию тоже уже переписал, назвав 13-й апостол, но смена названия убрала полемический смысл. Анна Герасимова, она же Умка, в замечательной диссертации «Проблема смешного в творчестве абериутов» замечает, традицию полусерьезной, полуигровой поэтической интонации пытался создать Маяковский. У этой традиции было немало продолжателей, зачастую откровенно эпигонствующих, но популярность ее видится следствием особого флагманского положения Маяковского в советской литературе, а не плодотворности этой традиции. Заменой амбивалентного единства смешного и серьезного выступало здесь их механическое сочетание, производившее не совсем естественное впечатление. Иногда так оно и было. Сочетание пафоса в отношении всего хорошего и сатира в отношении всего плохого, делячество на Западе, бюрократизм в СССР, было в самом деле механическим и производило не то чтобы неестественное, а прямо отталкивающее впечатление. Но так было не всегда. Там, где наиболее патетические, самые авторитетные жанры трагедия, мистерия, эпопея, безжалостно поверялись иронии, кощунственно пародировались, возникало великое новое искусство. Древнейший жанр – мистерия, пьеса о сотворении мира. Он написал «Мистерию Буф». Буф – площадной, гротескный, шутовской театр. Младшие пошли дальше. «12 стульев», «Золотой теленок», трилогия без третьей части, эпос Буф, трагикомическая эпопея, пародирующая всю русскую литературу, сразу от писем Достоевского к жене, твой вечный муж Федя, до семейной утопии самого Маяковского. Оси и кисы здесь были. Лирика абериутов – грозная пародия на всю мировую лирику. И блоха, мадам Петрова, что сидит к тебе анфас, умереть она готова, и умрет она сейчас. У нас нет свидетельств о том, как Маяковский оценил, например, «Столбцы». Скорее всего, он попросту не читал их. Но если бы читал, то испугался бы, обязан был испугаться, как Лермонтов испугался бы Некрасова, прочитав его версию своей казачьей колыбельной песни. Купишь дом многоэтажный, схватишь крупный чин. Правда, 29 сентября 1928 года на его вечере в Ленинградской капелле по собственной инициативе выступили абериуты, зачитали свою декларацию, сочиненную Заболоцким при участии Введенского, и несколько стихотворных фрагментов для иллюстрации. Шкловскому, он слушал их уже во второй раз, они познакомились за год до этого, выступление показалось неудачным, и примеры не те, и темперамента мало. Мы в молодости такую шурум-бурум устраивали. Маяковский, напротив, заинтересовался и попросил у абериутов статью для Лефа. Статья с примерами была выслана, но Брик воспротивился ее печатанию. Других контактов с Заболоцким, Введенским и Хармсом у Маяковского не было, и трудно предположить, как бы ему все это понравилось. Показалось бы, вероятно, политичным, но ценил же он Зощенко, который в это время писал пародийные сентиментальные повести, а вскоре после смерти Маяковского взялся за историю Буф, славную хронику под названием «Голубая книга». Советская литература и в некотором смысле советская власть работала в том же жанре высокой пародии, в котором была написана любимая книга Маяковского «Дон Кихот». Мало кто помнит рыцарские романы, их жанровый канон. И, собственно, пародийная функция Дон Кихота сегодня забыта. Вообще все великое в искусстве и жизни начинается с высокой пародии. Пародийный Новый Завет по отношению к Ветхому, сколь бы кощунственно это ни звучало. Притча Христа иронична, и потому с Евангелия началось новое искусство. Советская власть пародийно переосмысляла Великую Французскую революцию. Аналогии были на каждом шагу, и пролетарское осмысление революции было таким же издевательски комичным, как рассуждение Шарикова о переписке Энгельса с Каутским или очерки Зощенко о любви и коварстве в мировой истории. С мистерии буф началась трагическая буфонада советской литературы, и мистерия была едва ли не самым удачным ее образцом. Маяковский понимал, что эта вещь триумфальная, писал ее на подъеме и всегда с любовью вспоминал о времени работы над ней. Пожалуй, это последний случай, когда большая вещь писалась им легко и гармонично. Он сочинял ее большими кусками в Левашове под Петербургом с июля по сентябрь. Лиля вспоминала: между пейзажами, королем, едой и грибами Маяковский читал нам только что написанные строки мистерии. Читал легко, весело, радовались каждому отрывку, привыкли к вещи, а в конце лета неожиданно оказалось, что мистерия вуф написана, и что мы знаем ее наизусть. «Король» — карточная игра, пародирующая государственное устройство. Играют принц, король, солдат и крестьянин. Цель — брать взятки. Своего рода империя буф. Интересно, что хлеб тоже испекался в жанре высокой пародии. Домработница Поля пекла заварные буханки в жестяных коробках из-под дореволюционного печенья «Жорж». Вся революция развивалась в этом духе. Самодельный ржаной хлеб вместо былого европейского печенья. Но вкусно, особенно с голоду. Сейчас существует два варианта мистерии. Маяковский ее переделал к первой годовщине октября сообразно требованиям момента и вообще относился к собственным текстам без особенного пиетета. Потомки, говорил, тоже пусть переделывают. Второй, конечно, органичнее, естественнее, смешнее. Вообще это самая талантливая, ненатушная и радостная вещь Маяковского. Не мудрено, что она так весело сочинялась и легко запоминалась.